Гуру. Неблагодарность людская, по-видимому, есть обычная плата за даяние духа. Пусть это соображение подскажет, когда следует удержать порывы дающего сердца. Состояние временного вмещения пусть не будет служить мерилом даяния. Эта величина весьма непостоянна, и судить по ней невозможно. Дырявое решето не наполнить, и сомневающегося не удовлетворить, ибо ехидно сомнение живет в сердце.